Глава 4. На следующее утро, шагая привычной дорогой к колледжу, Норман неожиданно остро почувствовал, насколько искусственна хэмпнелловская готика. Эта вычурная архитектура — всего-навсего ширма, за которой бушуют страсти по поводу низкой зарплаты и слишком обременительных административных обязанностей. А истинно научная мысль задыхается под грузом житейских забот. Ширма, за которой студенты с готовностью укрываются от знаний ради земных утех, пускай даже неуклюжих, суматошных и довольно-таки дешевых. Но, как знать, может, именно для того и воздвигли в былые годы высокое здание с башенками неведомые святые отцы. На улице было пусто, если не считать нескольких человек впереди, но пройдет 3 или 4 минуты, и из церкви вырвется на волю буйная студенческая орда. Нахлынет разноцветной волной ярких свитеров и жакетов. Едва лишь Норман собрался перейти улицу, как из-за угла вывернул грузовик. Норман с отвращением попятился. Он не имел ничего против легковых автомобилей, куда от них денешься в нашем пропахшем бензином мире. Однако грузовики, рычащие громады, внушали ему чуть ли не суеверный страх. Он огляделся по сторонам и заметил позади себя студентку, которая то ли опоздала на богослужение, то ли вообще пренебрегла им. Присмотревшись, он понял, что видит миссис Карр, и решил подождать ее. Ошибка его была вполне простительной. Несмотря на свои 70 лет, седовласая деканша женского отделения сумела сохранить девическую стройность фигуры. Походка у нее была изящная, почти летящая. Только приглядевшись, можно было различить на ее лице многочисленные морщины. В поведении миссис Карр не было ни свойственного молодым девушкам жеманства, ни подчеркнутого сексуального внимания к мужчинам. Однако мнилось, что она жадно поглощает юность и свежесть, впитывает их всеми порами своего тела. «Похоже, — подумалось Норману, — среди преподавателей Хэмпнелла процветает культ юности, особая форма великого американского культа юности, родственная вампиризму, наслаждение молодостью». Приветствие миссис Карр прервало нить его размышлений. «Как поживает Тенси?» — спросила деканша. В голосе ее слышалась такая забота, что Норман даже удивился. Ему всегда казалось, что миссис Карр не сильно интересуется личной жизнью профессорского состава. Хотя на то она и деканша женского отделения, чтобы справляться о здоровье женщин. «Нам так не хватало ее на последней встрече преподавательских жен», — продолжала между тем миссис Карр. «Сколько же в ней веселья! А оно нам сегодня просто необходимо!» Солнце отражалось в толстых стеклах ее очков над румяными, словно спелое яблоко, щеками. Она положила руку на локоть Нормана. «Хэмпнелл ценит Тенси, профессор Сейлор». «Еще бы вам ее не ценить!» — чуть не сорвалось у Нормана с языка. «Мне кажется, заслуженно», — отозвался он вежливо, мысленно усмехнувшись. 10 лет назад миссис Карр была активисткой клуба «Эти сейлоры разлагают молодежь». Миссис Карр звонко рассмеялась. «Мне нужно спешить на конференцию», — проговорила она. «Но помните, профессор Сейлор, что Хэмпнелл ценит и вас тоже». Он поглядел ей вслед, размышляя, не означает ли последняя фраза, что его надежды занять вакантную должность на кафедре социологии близки к осуществлению. Потом пересек улицу и направился к Мортон-холлу. Едва Норман вошел в свой кабинет, зазвонил стоявший на столе телефон. Норман снял трубку и услышал голос Томпсона, ответственного за связи с общественностью. Это был, пожалуй, единственный административный пост, который не сочли возможным доверить кому-нибудь из профессоров. Томпсон поздоровался в своей обычной манере, тепло, даже несколько чересчур. Норман в который уже раз поймал себя на мысли, что его коллега был бы куда счастливее, торгуя, скажем, мылом или косметикой. Потребовалась бы процедура психоанализа, чтобы выявить, что заставляет Томпсона цепляться за академический мир. Впрочем, он не одинок в своем влечении. «У меня к вам деликатное дельце», — сказал Томпсон. Иногда у Нормана складывалось впечатление, что тот коллекционирует трудности такого рода. «Только что мне звонил один из членов опекунского совета. До него дошли весьма странные слухи, откуда именно он не пожелал сообщить относительно вас и миссис Сейлор. Будто бы на рождественских каникулах вы, будучи в Нью-Йорке, побывали на вечеринке, которую устраивали знаменитые, но известные своей веселостью актеры. «Знаете, по-моему, это не очень-то правдоподобно. Якобы вы кутили ночь напролёт, а потом был импровизированный спектакль в ночном баре и что-то связанное с академической мантией и... некой стриптизёркой. Я пообещал разобраться. Но, разумеется, я подумал, может, вы...» «Представлю опровержение. Извините, но не получится. К сожалению, всё так и было на самом деле». «Да? Понятно. Ну что ж...» Томпсон вздохнул. «Тогда я вам скажу вот ещё что. Опекун Феннер был в страшном гневе. Он так кричал, что у меня в ушах звенело. Послушать его — актёры сплошь пьяницы и развратники». «Ну, что касается Моны и Велби Аттелов, тут он прав в первом и ошибается во втором. Они по-своему верны друг другу. Вообще любопытная пара. Я вас как-нибудь с ними познакомлю». «О, конечно, конечно», — проговорил Томпсон. «Всего доброго». Прозвенел звонок, возвещавший о начале занятий. Норман бросил на стул обсидиановый нож, которым пользовался, распечатывая почтовые конверты, отодвинул стул и поднялся, слегка раздражённый очередным проявлением маразматической чопорности Хэмпнелла. Не то чтобы он предпринимал какие-то попытки, стремясь скрыть своё присутствие на вечеринке у Аттелов, которая, кстати говоря, вышла немного сумасброднее, чем он предполагал. Однако Норман не рассказывал о ней ни единой живой душе в колледже. И вот на тебе, пожалуйста, через столько-то месяцев. В окно кабинета виднелся гребень крыши Эстри-холла, как бы рассекавший стекло по диагонали. На нём восседал не слишком крупный дракон, разумеется, статуя. Норману вновь пришлось убеждать себя, что события прошлого вечера ему вовсе не приснились. Рассудок отказывался мириться с ними. Но, между прочим, средневековые суеверия Тенси ничуть не диковиней архитектуры Хэмпнелла, всех этих горгулий и остальных чудовищ, которые призваны были отпугивать злых духов. Прозвенел второй звонок, и Норман вышел из кабинета. Когда он появился в аудитории, шум мало-помалу утих. Норман попросил одного из студентов объяснить, почему родственные связи считаются признаком племенной организации, потом потратил 5 минут на приведение в порядок собственных мыслей и на то, чтобы отметить опоздавших и отсутствующих. Стоявший у доски, запутался в схемах брачных групп. Бронштейн, студент-отличник, весь извертелся, показывая, что надо вызвать его. Норман пригласил высказываться и в конце концов добился того, что завязался оживлённый спор. Самоуверенный президент студенческого братства, который сидел во втором ряду, произнёс: «Всякая первобытная социальная организация, в отличие от современной, основана на невежестве, традиции и суеверии». Норман оседлал своего конька. Он разбил защитника современного общества в пух и прах, подробно разобрав его точку зрения, сравнив студенческие братства и первобытные дома молодых, описав принятые там и тут обряды инициации. А потом пустился рассуждать на тему, какими показались бы наши нынешние привычки и обычаи гипотетическому этнологу откуда-нибудь с Марса. Мимоходом он упомянул о сходстве между женскими землячествами в университетах и существовавшим у первобытных племен правилом отделять девушек по достижении ими половой зрелости от юношей. Время перестало существовать. Увлёкшись, Норман приводил пример за примером культурного отставания во всём, от требований этикета до системы меры весов. Он говорил такие интересные вещи, что проснулся даже вечно сонный студент в последнем ряду. «Да, мы привнесли кое-какие нововведения, главное среди которых — систематическое применение научного метода. Но примитивная основа никуда не делась. Она по-прежнему влияет на нашу жизнь. Мы с вами — осовременившиеся человекообразные обезьяны. Мы или воюем, или сидим в ночных клубах. Никем иным мы быть не можем». Браку и формам ухаживания он уделил особое внимание. Подбадриваемый восторженной улыбкой Бронштейна, Норман провёл параллели из современности к браку-покупке, браку-пленению и символическому бракосочетанию с божеством. Он доказал, что брак — весьма древнее установление, которое с успехом практикуют как европейцы, так и полинезийцы. Вдруг в глаза ему бросилось багровое от ярости лицо Грейсин Поллард, дочери президента Хэмпнелла. Она кидала на него убийственные взгляды, делая вид, что её ничуть не волнует любопытство соседей. «Ясно», — подумалось Норману, — «она наябедничает папочке, что профессор Сейлор проповедует свободную любовь». Он пожал плечами и продолжил было объяснение, но тут раздался звонок. Недовольный собой, Норман направился в кабинет, рассеянно прислушиваясь к рассуждениям Бранштейна и двух других студентов. На своем столе он обнаружил записку от Гарольда Ганнисона, декана мужского отделения. Поскольку следующий час был у него не занят, Норман решил сходить в административный корпус. Бранштейн на ходу пытался изложить ему какую-то идею. Однако Норману было не до Бранштейна. Он размышлял над тем, почему позволил себе увлечься. Надо признать, он был чересчур откровенен. Странно. Он давно ведь уже приучился говорить в аудитории то, что не нарушало бы приличий, как их понимали в Хампнеле, и одновременно не принуждало его жертвовать своими убеждениями. С чем же связан сегодняшний маленький бунт? Мимо, не проронив ни слова, прошла миссис Карр. На лице ее написано было не одобрение. Оглядев себя, Норман догадался о возможной причине ее холодности. Погрузившись в размышления, он закурил сигарету. Вдобавок Бранштейн, восхищенный должно быть его смелостью, поступил точно так же. Суровый устав Хэмпнелла разрешал преподавателям курение только в общей комнате. Некоторые, правда, отваживались втихомолку покуривать в кабинетах, но дальше этого дела не шло. Норман нахмурился, но сигарету не выбросил. По всей видимости, события прошлого вечера встревожили его сильнее, чем он полагал. Он раздавил окурок каблуком на ступеньках административного корпуса. В дверях он столкнулся с миссис Ганнисон. «Хорошо, что я крепко держала камеру», — пробурчала та, когда Норман подал ей ее сумочку. «Терпеть не могу менять линзы». Откинув со лба неопрятную рыжеватую челку, она прибавила. «Вы плохо выглядите. Как Тэнси?» Уверив миссис Ганнисон, что все просто отлично, Норман поторопился распрощаться с ней. «Вот», — подумал он, — «настоящая ведьма». Мешковатые недорогие наряды, властная, чванливая, ворчливая, под настроение добродушная, однако привыкшая не считаться ни с чьими желаниями, кроме своих собственных, Хульда Ганнисон была единственным человеком, перед которым заискивал или безил ее супруг. Увидев Нормана, Гарольд Ганнисон повесил телефонную трубку и махнул ему рукой, приглашая садиться. «Норман», — сказал он, хмурясь, — «вопрос крайне деликатный». Норман напрягся. В отличие от Томпсона, Ганнисон, как правило, не бросался словами. Они с Норманом вместе играли в сквош и вроде бы даже приятельствовали. Нормана смущало лишь то, что Ганнисон всегда был заодно с президентом Поллардом. Они словно состояли членами клуба взаимного восхищения. Торжественные ссылки на политические взгляды Полларда, на его цветистые рассказы о дружбе со знаменитыми политиками со стороны декана мужского отделения Хэмпнелла сопровождались похвалами президента в адрес последнего. Гарольд сказал: «Вопрос деликатный». Норман приготовился услышать отповедь о сумасбродном, нескромном криминальном поведении Тэнси. Иной причины вызова к декану он уже вообразить не мог. «Норман, у вас работает девушка из студенческого трудового агентства по имени Маргарет Ван Найс». Внезапно Норман понял, кто звонил ему вчера вечером, кроме Дженнингса. Оправившись от неожиданного открытия, он ответил: «Да, тихонькая такая, печатает она мимеографе». Запнулся и почти против воли добавил: «Разговаривает исключительно шепотом». «Ясно. Некоторое время назад она закатила истерику в кабинете миссис Карр и обвинила вас в том, что вы соблазнили ее. Миссис Карр, разумеется, сразу же поставила в известность меня». Норман подавил желание рассказать Ганнисону о вечернем телефонном звонке и ограничился коротким «ну и». Брови Ганнисона сошлись на переносице. «Я знаю, такое бывало и прежде», — сказал Норман, — «даже здесь, в Хэмпнелле. Но сейчас девушка лжет. «Я в этом не сомневался, Норман». «Спасибо, хотя возможность у меня была. Мы с ней несколько раз засиживались допоздна». Ганнисон потянулся за папкой. «По чистой случайности у меня нашелся ее невротический показатель. Комплекс на комплексе. Думаю, мы все уладим». «Я хочу послушать ее обвинение», — сказал Норман. «И чем раньше, тем лучше». «Конечно. Мы соберемся в кабинете миссис Карр сегодня в 4 часа. А пока с девушкой побеседует доктор Гарднер. Надеюсь, он сумеет укротить ее». «В 4 часа», — повторил Норман, вставая. «Вы придете?» «Разумеется. Прошу прощения, что потревожил вас, Норман. По совести говоря, если бы не миссис Карр, я бы не стал отвлекать вас от дел. Но вы же ее знаете». Норман задержался в приемной, чтобы посмотреть выставку предметов, связанных с физической химией, областью, в которой работал Гарольд Ганнисон. Нынешнюю экспозицию составляли капли принца Руперта и прочие не менее загадочные творения. Норман мрачно уставился на сверкающие темные шарики с лихо закрученными хвостами. Табличка рядом извещала, что они получены путем наливания расплавленного стекла в горячее масло. Ему подумалось вдруг, что Хэмпнелл чем-то похож на каплю принца Руперта. Ударь с размаху молотком, всего лишь отобьешь себе руку. А стоит подцепить ногтем тоненькую нить, которой заканчивается капля, и взрыва не миновать. Замечательно. Норман окинул взглядом остальные предметы, среди которых находилось крошечное зеркало, которое, как уверяла надпись на табличке, рассыплется в порошок при малейшей царапине или внезапном изменении температуры. Замечательно ли? Любое организованное в некотором роде искусственное заведение, вроде маленького колледжа, имеет свои слабые уязвимые места. То же самое можно сказать о людях и об их карьерах. Найдите такое место в мозгу невротичной девушки, надавите на него, и она примется обвинять всех подряд в чудовищных преступлениях. Или взять человека душевно здорового, да хотя бы его самого. Предположим, кто-то тайно наблюдает за ним, выискивает нужную точку, а палец уже наготове. Бред, господи, сплошной бред! Норман поспешил в аудиторию. Когда он выходил с лекции, на него налетел Харви Соутелл. Коллега Нормана по кафедре напоминал злую карикатуру на профессора колледжа. Соутелл был немногим старше Нормана, однако по характеру смахивал то ли на глубокого старца, то ли на перепуганного юнца. Он вечно куда-то торопился, мучился нервным тиком и порой ходил сразу с двумя портфелями. Норман видел в нем одну из бесчисленных жертв интеллектуального тщеславия. Скорее всего, в свои студенческие годы Харви Соутелл позволил недалеким наставникам убедить себя в том, что обязан знать обо всем, помнить вещи афоризмы классиков, к чему бы они ни относились, будь то средневековая музыка, дифференциальные уравнения или современная поэзия, быть в состоянии ответить сознанием дела на всякое замечание, даже если оно произнесено на мертвом или иностранном языке, и ни при каких обстоятельствах не задавать вопросов. Потерпев неудачу в своих отчаянных усилиях превзойти Бэкона, Харви Соутелл в итоге усомнился в собственной интеллектуальной пригодности, однако старался скрыть от окружающих это сомнение или, по крайней мере, забыть о нем за тщательным изучением разнообразных подробностей. На его узком морщинистом личике с тонкими губами и высоким лбом отчетливо просматривали следы повседневных забот и житейских треволнений. Соутелл был до нельзя взволнован. «Норман, у меня есть для вас кое-что интересное. Я с утра рылся в библиотеке и откопал докторскую диссертацию за 1930 год, озаглавленную «Суеверие и невроз».» Соутелл показал Норману объемистую, отпечатанную на машинке рукопись, которая выглядела так, словно ее ни разу не открывали. «Любопытное совпадение, правда? Ведь ваша работа называлась «Параллелизм суеверий и неврозов». Хочу проглядеть эту штуку вечерком». Они шли быстрым шагом по направлению к столовой. Студенты в коридоре с улыбками расступались перед ними. Норман искоса посматривал на Соутелла. Дурачок наверняка помнит, что его «Параллелизм» был опубликован в 1931 году. Значит, волей-неволей зарождается подозрение в плагиате. Однако Соутелл как будто ничего такого пока не думал. Нормана так и подмывало отвести Соутелла в сторону и сказать ему, что здесь вовсе не просто совпадение, и что, тем не менее, репутация ученого остается незапятнанной. Но в то же время ему казалось неуместным сейчас откровенничать с коллегой. Он был обеспокоен сильнее, чем можно было заключить по его виду. Сколько минуло лет с той поры, когда этот чертов Каннингем вылез со своей диссертацией. Она мирно покоилась в прошлом, позабытое уязвимое место, ожидающее лишь пальца, который на него нажмет. Сущий бред. Ладно, он как-нибудь объяснится с Соутеллом и со всеми остальными, но не теперь. Соутелл сменил тему. «Норман, нам предстоит провести конференцию для выработки программы по социальным наукам на следующий год. Я предлагаю подождать». Он замялся. «Пока не решится вопрос с руководителем кафедры», — докончил за него Норман. «Зачем? Все равно мы с вами будем сотрудничать». «Да, разумеется. Я не собирался...» На ступеньках здания столовой к ним присоединились другие преподаватели. Со студенческой половины доносился оглушительный грохот подносов, однако в профессорском уголке было сравнительно тихо. Разговоры за столом велись самые обычные. Некоторое оживление, впрочем, вызвало упоминание о предстоящей реорганизации Хэмпнелла и расширении штата. Кто-то прошелся насчет политических амбиций президента Полларда. и Гарольд Ганнисон сообщил, что некая мощная группировка прочит Полларда на пост губернатора. Ответом ему было удивленно настороженное молчание. Затронута была и вакансия на кафедре социологии. Кадек Соутелла судорожно задергался. Норман ухитрился завязать беседу с психологом Холстромом. Он был рад, что до 4 часов у него не будет свободного времени. Конечно, в отношении служебного рвения ему далеко до Соутелла, но вот по части нервозности он вроде бы его догоняет. Встреча в 4 часа принесла желаемое облегчение. Подойдя к двери в кабинет миссис Скар, Норман услышал жалобный всхлип. «Я все наврала! Ничего не было!» Ганнисон сидел у окна, сложив руки на груди и слегка наклонив голову. Он напоминал скучающего и немного встревоженного слона. На стуле посреди комнаты съежилась худенькая девушка. По щекам ее бежали слезы, плечи сотрясались от истерических рыданий. Миссис Карр старалась успокоить ее. «Я не знаю, почему так поступила», — прошептала девушка. «Я была влюблена в него, а он даже не глядел на меня. Прошлой ночью я хотела убить себя, но передумала и решила отомстить ему». «Ну, Маргарет, возьмите себя в руки», — проворковала миссис Карр, гладя студентку по голове. «Минутку», — вмешался Норман. «Мисс Ван Найс!» Девушка испуганно вскинулась, видимо, только теперь заметив его. Помолчав, Норман продолжил. «Мисс Ван Найс, вспомните, пожалуйста. Ночью, после того, как вы собрались убить себя и перед тем, как надумали отомстить мне, не сделали ли вы чего-то еще? Вы случайно никуда не звонили?» Девушка не ответила, однако на лице ее выступил румянец, мало-помалу переполз на шею и юркнул под воротник. Вскоре у нее покраснели даже руки. Ганнисон проявил слабый признак интереса. Миссис Карр сурово посмотрела на студентку. Норману на миг показалось, что ее взгляд прямо-таки исходит злобой. Но, должно быть, то был эффект очков с толстыми стеклами, которые порой придавали миссис Карр сходство с большой рыбиной. Черты девушки исказились. В глазах ее читались смятение и мольба. «Все в порядке», — утешил ее Норман. «Вам не о чем волноваться». Он сочувственно улыбнулся. Девушка резким движением высвободилась из материнских объятий миссис Карр и вскочила со стула. «Ненавижу вас!» — бросила она Норману. «Как я вас ненавижу!» Ганнисон вышел из кабинета следом за ним. Он зевнул и покачал головой. «Хорошо все, что хорошо кончается», — проговорил он. «Кстати, Гарнер заверил меня, что с ней все нормально». «Веселые дела», — вздохнул Норман. «Да, между прочим». Ганнисон извлек из внутреннего кармана пиджака белый конверт. «Вот записка для миссис Сейлор. Хульда просила меня передать ее вам, а я чуть и не забыл». «Мы с Хульдой встретились сегодня утром», — пробормотал Норман. Мысли его блуждали неведомо где. Вернувшись к себе, Норман попытался было разобраться в этих мыслях, но они оказались чрезвычайно ловкими и увертливыми. Его внимание приковал дракон на крыше Эстри-холла. «Забавно». Такие скульптуры можно не замечать годами, а потом они сразу и вдруг бросаются тебе в глаза. Сколько найдется людей, способных в точности описать архитектурное украшение зданий, в которых они трудятся? Наверное, это под силу лишь 1 из 10. Да если бы его самого только вчера спросили про того дракона, он не сумел бы и припомнить, существует такое или нет. Опершись локтями на подоконник, Норман уставился на каменную ящерицу, обладавшую, как ни странно, подобием антропоидной формы. Дракон купался в желтых лучах заходящего солнца. Закат, кажется, символизирует путь, коим души умерших проходят в подземный мир. Под статуей выступала из-под карниза лепная голова, одна из множества выстроившихся вдоль антаблемента. Норман различил выбитое в камне имя — Галилей. Рядом было написано еще что-то. Зазвонил телефон. Он отвернулся от окна и словно погрузился в царивший в кабинете полумрак. «Сейлор, я просто хотел сказать, что даю тебе срок до завтра!» «Послушайте, Дженнингс», — перебил Норман, — «вчера ночью я повесил трубку, потому что вы начали кричать. Поверьте мне, угрозы не принесут вам пользы!» Голос продолжал с того места, где его прервали, постепенно повышаясь в тоне. «Чтобы ты изменил свое мнение и помог мне восстановиться в Хэмпнеле!» Затем последовал поток ругательств и проклятий. Они долго отдавались в ушах Нормана. «Параноик. Иначе не скажешь». Внезапно его пробрала дрожь. Вчера вечером в 1:20 он сжег амулет, который как будто оберегал его от дурного воздействия, последнюю из ладошек Тенси. Примерно в то же время Маргарет Ван Найс решила признаться ему в любви, а Теодор Дженнингс вознамерился доказать причастность Нормана ко всеобщему заговору против него. На следующее утро член опекунского совета Феннер связался с Томпсоном по поводу вечеринки у Аттелов, а Харви Соутелл, роясь в библиотеке, обнаружил... Бред собачий. Сердито фыркнув, Норман схватил шляпу и покинул кабинет.